Глава 23. Его прощальный поклон. Когда я открыл глаза, высоко надо мной в ясном голубом летнем небе велись жаворонки. «А, Харри, проснулись!» — послышался где-то совсем рядом ободряющий голос Шерлока Холмса. Я лежал на травянистом склоне, залитого солнцем холма, а он сидел подле меня и с довольным видом покуривал трубку. Я не очень понимал, что к чему, но странным образом не испытывал от этого никакого неудобства, а просто радовался тому, что жив. Я дотронулся до собственной груди и не обнаружил там ни раны, ни даже намека на нее. А может, все это мне приснилось? Я нажал рукой на грудную клетку и ощутил отголосок боли в руке, там, где на нее наступили. Мориарти. Его ждет теперь другая жизнь. Не помните, как вы поставили ему подножку, когда он готовился нанести свой решающий удар? Жаль, что в этой стране нет ни одного национального музея. Вашему зонтику было бы там самое место. Далай-лама, лама-йонтан, церинг и кентуп были внизу в лагере, раскинувшемся прямо у холма, но, заслышав наши голоса, тотчас же вскарабкались наверх. Далай-лама подошел ко мне и повесил мне на шею белый шелковый шарф в знак благодарности за спасение его жизни. Лама Йонтен, выглядевший после наших злоключений, как ни в чем не бывало, взял меня за руку и принялся горячо трясти ее. Церинг и Кинтуп тоже были рады увидеть меня живым и здоровым. Но теперь испытывали передо мной благоговейный трепет, видимо, наслушавшись от Ламы Йонтена преувеличенных рассказов о моих подвигах в пещере. Восторженный лама раздул мои скромные деяния до невиданных размеров. Напрасно я пытался поведать им о том, как все было на самом деле. Оба сочли, что я возражаю из природной скромности, и тут же добавили ее к списку моих добродетелей. Наш лагерь располагался у подножия горы в нескольких милях от ледника, чуть видневшегося на севере. Вход в храм вновь был крепко запечатан льдом в ожидании следующего Далай-ламы. Часть лагеря занимали пленники, 30 с небольшим китайских солдат, жалко сбившихся в кучку. Стражам Далай-ламы под воодушевляющим предводительством отважного Церинга удалось не только отбить атаку китайских солдат у ледяного моста, но и взять инициативу в свои руки. Тогда они решили продолжить преследование и переловили китайцев всех до одного. На следующий день мы отправились обратно в Лхасу. По пути я принялся расспрашивать Шерлока Холмса о сверхъестественных событиях, происходивших в пещере, пытаясь найти им научное объяснение. Поначалу Холмс не спешил отвечать и молча ехал рядом со мной. И только раскурив трубку и сделав несколько затяжек, он заговорил. «Я слишком ценю вашу дружбу, Харри, и не хочу, чтобы вы думали, будто бы я с вами не вполне откровенен. Я дал нерушимую клятву не раскрывать некоторых тайн тем, кто не является одним из нас, сколь бы близким другом или великим благодетелем он ни был. Я говорил с Ламой Йонтоном, и он согласился, что можно объяснить вам произошедшее в общих чертах, не касаясь тех подробностей, для рассказа о которых мне пришлось бы нарушить данный мною обет. Даже верхом на лошади мистер Холмс говорил с легкой назидательностью, неизменно присутствовавшей в любом его рассуждении. Будда как-то сказал, что миров и вселенных не меньше, чем песчинок на берегах Ганга. Буддийские богословы верят, что разные Будды трех времен, среди которых был и сам Шакьямуни, вращали колесо закона сразу в множестве миров. Некоторые из этих миров опередили наш, особенно тот, что правит тысячи других окружающих его миров. Он настолько опередил в своем развитии нашу захудалую планету с ее весьма примитивной наукой и духовностью, что объяснить чудеса этого совершенного мира нашему современному человеку невозможно, как невозможно объяснить принцип работы парового двигателя дикарю с Андаманских островов. Его обитателей мы сочли бы богоподобными, и не только потому, что силы их беспредельны, но и по причине их удивительного долголетия. Однако и они смертны, ибо Будда учил, всему, что родится, суждено умереть, даже богам в небесах Индры. Считается, что много веков тому назад обитатели этого мира в поисках абсолютной истины открыли закон и с тех пор неизменно стремились защитить благородное учение, если над ним нависала угроза. Они всегда охраняли наш мир и поддерживали с человечеством связь через посредство горстки страждущих спасения, живущих высоко в горах Тибета. Помните, что говорится в пророчестве Лам? Когда человек окончательно погрязнет в алчности и невежестве, разоряя и опустошая все, что попадется ему на земле, на море и даже в воздухе, и когда силы зла, несущие смерть и разрушение, поработят каждого, тогда по приказу властителей Шамбалы их могущественные войска пронесутся сквозь Вселенную и в великой битве одержат победу над силами зла и наступит новая эра мудрости и мира. Вы верите в это, сэр? Чтобы увидеть, куда может завести человека бездумное обожествление денег и власти, совсем не обязательно верить. Когда на цветущей благородной земле возводятся дьявольские фабрики, где используется каторжный труд недокормленных детей и чахоточных женщин, когда простодушных дикарей, вооруженных луками и копьями, приобщают к нашим представлениям о торговле и цивилизации посредством пулеметного огня, наконец, когда и этого кажется мало, и народы Европы превращаются в вооруженные до зубов лагеря, ждущие лишь случая напасть друг на друга. Что же тогда остается делать наделенному разумом существу, кроме как страшиться за будущее человечества? Нет, Хари, я ни в коей мере не считаю, что только простодушный человек может принять это старинное пророчество всерьез и найти в нем утешение. А если ясной звездной ночью взглянуть на небо, то на севере можно различить далекую неподвижную светящуюся точку. Не оттуда ли в один прекрасный день придет наше спасение? Коронация Далай-Ламы, вернее сказать, наделение всей полнотой духовной и светской власти, состоялось ровно месяц спустя, после нашего возвращения в город. Из-за смерти Мориарти планы китайцев по порабощению Тибета сорвались. Более того, факт пленения китайских солдат потряс даже самого императора, который спешно отозвал Амбаня Оэртаю в Пекин и без долгих рассуждений приказал обезглавить, дабы другим неповадно было создавать поводы для размолвок между праведным императором Китая и его высокочтимым священнослужителем Далай-ламой Тибета. Примечание. На самом деле верховная политическая власть в Китае была в то время сосредоточена в руках вдовствующей императрицы Цыси, беспощадной и властолюбивой, коварной и вероломной тети номинального императора Гуансюй, который по ее приказу томился в заключении в собственном дворце. Конец примечания. Это радостное событие праздновала вся Лхаса, а на самом деле и вся страна. Юный Далай-лама был возведен на львиный престол в большом зале для аудиенции дворца Патала перед бесчисленным скоплением министров, чиновников всевозможных рангов, воплощенных лам, настоятелей величайших монастырских университетов, посольств Непала, Сикима, Ладака, Бутана, Китая, Туркестана, Монголии и целого ряда небольших индийских княжеств. Ему были вручены 7 царских драгоценностей и 8 знаков счастья, подтверждающие, что отныне он Нгаванг Лосанг Тхуптен Гьяцо, всеведущее присутствие, в соответствии с заповедями Будды, океан мудрости, непреложный, хранитель молнии, славный 13-й, в славном ряду побед и могущества, духовный и светский правитель всего Тибета. После этой церемонии, на которой для нас с мистером Холмсом были отведены специальные места, нас пригласили на другую, менее замысловатую, но не менее почетную церемонию, где нам были вручены награды за те услуги, которые мы оказали Далай-ламе. Шерлок Холмс получил монашеские одежды и шапку, наделявшую его титулом Хут-Хотту, третьим в ламаистской иерархии после Далай-ламы. Мне юный Далай-лама собственноручно вручил редчайшую, сделанную в 15 веке, статую Атиши, великого буддийского учителя из Бенгалии. Я навсегда запомнил слова, которые он произнес с почтением и признанием, передавая мне этот удивительный дар. «Второй раз в истории нашей страны, — сказал юный правитель, — Тибету надлежит благодарить человека и священной земли Вангалы. Далай-лама не был больше тем болезненным мальчиком, с которым мы некогда познакомились. Он был теперь сильным и мудрым предводителем своего народа. Мы со всей ясностью понимали, что какие бы опасности и препятствия ни встали на его пути за время правления, он сумеет преодолеть их. Примечание. Хари не ошибся в своих предсказаниях. 13-й Далай-Лама не только пережил несколько заговоров, изгнания в Монголию и в Индию, но и сумел со временем освободить Тибет от китайского влияния и присутствия. На 8-й день первого месяца года водяного быка, 1913 год, он объявил независимость своего народа. Помимо нескольких важных правительственных и церковных реформ, он создал современную армию, которая нанесла поражение китайским войскам у восточной границы Тибета и постепенно вернула утраченные земли бывшей Тибетской империи. Более полное жизнеописание 13-го Далай-ламы можно найти в книге его друга сэра Чарльза Белла «Портрет Далай-ламы», изданной в Лондоне в 1946 году. Конец примечания. После завершения празднеств в честь восшествия Далай-ламы на престол мистер Холмс в сопровождении большого эскорта монахов и слуг отправился в долину полнолуния, Даваронг, в Южном Тибете, где располагался его маленький монастырь, замок белого Гаруды Дхармы. Там состоялась еще одна церемония, во время которой он был восстановлен в правах настоятеля монастыря и воплощенного ламы. Его ждали медитация, пуджа и обряды посвящения, ванкур с наставниками. Обряды почитания богов в индуистской религиозной практике. Получив разрешение на свободное перемещение, с которым можно было объехать весь Тибет, мы с Кинтупом в сопровождении Гафуру и Джамспела отправились к великому внутреннему морю Чанг-Нам-Цо, самому высокому из водоемов с соленой водой в мире, чтобы исследовать его весьма необычные приливы и отливы, а также подвергнуть изучению окрестности. Смотри мою статью о приливах и отливах Тибетского моря в журнале Бенгальского географического общества, том 25, номер 1. Мы побывали и на других озерах и провели немало географических и этнографических исследований, перечислять которые здесь я не вижу смысла. Наконец, получив от полковника Крейтона уже третье по счету суровое послание, в котором он настаивал на моем возвращении, я нехотя решил, что провел в запретной земле за исследованиями достаточно времени и теперь просто обязан удовлетворить требования полковника. Как ни грустно мне было расставаться с Далай-ламой, ламой Йонтоном и Церингом, я распрощался с ними и отбыл из Лхасы 10 ноября 1892 года. Я поехал на юг по течению Брахма-Путры в сторону долины Полнолуния, чтобы навестить мистера Холмса в его монастыре, который стоял на живописном склоне горы среди благоухающих зарослей можжевельника. Я провел с ним неделю и узнал за это время, ну скажем, о многом. Он решил остаться в Тибете еще на год, чтобы завершить свою учебу. Однако после этого он намеревался вернуться в Англию, дабы окончательно разрушить преступную империю Мориарти и раз и навсегда очистить от ее пагубного влияния европейские города. Лишь выполнив эту задачу, он собирался навсегда вернуться в Тибет. Примечание. Шерлок Холмс вернулся в Англию поздней весной 1894 года. Вскоре после прибытия в Лондон он, наконец, сумел заманить неуловимого полковника Морана в искусно устроенную ловушку, разрешив заодно загадку убийства сэра Рональда Адера, которое потрясло весь высший свет Лондона. Конец примечания. «Я получил предписание», — сказал Холмс, — «и должен повиноваться». Он не уточнил, от кого были эти предписания, я же не стал расспрашивать. Уезжая, я обернулся, чтобы еще раз взглянуть на своего дорогого друга, и облик его навсегда запечатлелся в моей памяти. Мистер Холмс стоял перед рощицей из карликовых сосен у монастырских ворот, облаченный в темно-красные монашеские одежды, высокий и статный, в окружении учеников, которые низко поклонились мне, когда я сел на пони и отправился в путь. Он поднял правую руку, чтобы помахать мне на прощание и благословить меня. Больше я его никогда не видел. Трудно менять уединение и первозданную чистоту гор на суету большого мира, хотя на сей раз мне было что предъявить ему, и я не сомневался, что благодаря моим уникальным открытиям меня ждут многочисленные медали, награды, назначения и прочие проявления почета и уважения, посредством которых сансара с легкостью заманивает нас в ловушку. Однако и в этой новой жизни, снискав известность и достигнув процветания, Я всегда помнил мудрые слова Шерлока Холмса, которые отпечатались в моей памяти так, словно были высечены в граните, и неизменно напоминали мне о горестях и безумии этого мира, о том, как часто человек другому только волк. Цитата из стихотворения Бёрнса «Людской удел страдания», перевод Князева. Не далее, как вчера вечером, после ежегодного торжественного обеда Королевского азиатского общества Бенгалии в Большом Восточном отеле, куда я был приглашен выступить с рассказом о своих исследованиях в Гималаях перед группой холеных, разжиревших джентльменов и их скучающих разряженных жен, я отправил свой личный экипаж домой, а сам решил пройтись пешком. Выйдя из гостиницы, я увидел ватагу голодных ребятишек, которые ковырялись в гостиничных мусорных баках в поисках пищи. Я раздал им все деньги, сколько было, повернулся и пошел прочь темными улочками. Стояла ясная безлунная ночь. Я вновь поймал себя на том, что смотрю на север, туда, где высятся далекие Гималаи, в небо, усыпанное светящимися звездами. «Так восходят до звезд» — исходная цитата из «Энеиды» Вергилия. Перевод Ошерова под редакцией Петровского. Здесь «так горами восходят до звезд». Однако довольно, я и так уже утомил читателя своей неутолимой графоманией. Пришла пора закончить повествование.